Братья и сестры, мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать с вами 17 главу. С 1 по 3 стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами». По истолкованию Андрея Кесарийского, блудницею некоторые считали Древний Рим, как расположенный на семи холмах, семью головами зверя, на котором она сидела, семь самых нечестивых царей, преследовавших церковь от Домициана до Диоклетиана. Далее Андрей Кесарийский пишет: «Но мы, чтобы согласоваться с последовательностью происходящего, думаем, что под блудницей вообще нужно понимать земное царство, представляемое как бы в одном теле или же город, который будет господствовать над другими до Антихриста». Конец цитаты. Как я вам уже говорил, любое Божье пророчество, оно имеет отношение к тому времени, когда оно произносится, ко всем последующим эпохам истории народа Божия и по преимуществу к тому завершающему событию, к которому это пророчество обращено. В каждый период истории народа Божия, как ветхозаветного, так и новозаветного, всегда был свой всемирный Вавилон. Всемирный Вавилон в дни Иоанна Богослова, послание которого мы с вами изучаем, это город Рим. Римская империя – это Вавилонское царство. В наше время всемирным Вавилоном можно назвать Соединенные Штаты Америки. Они сидят на водах многих, воды есть не просто символ острова, но и символ разных человеческих мировоззрений. Блудница, сидящая на водах многих, это блудница, которая опирается на разные политические системы. Здесь мы прочитали с вами, сказано: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненной именами богохульными, семью головами и десятью рогами». 10 рогов, как мы уже с вами определились на прошлых беседах, это сопротивление полноте закона Божия. Силы зла как бы бодаются каждым из этих рогов против 10 заповедей Бога. 7 голов – это антиблагодать, противопоставление 7 благодатным таинствам церкви. Зверь багряный – это апокалиптический знак коммунистической, социалистической идеологии, материалистической идеологии, империализм, буржуазные настроения. Хотя эти понятия иногда выглядят как что-то полярное, там коммунизм и империализм, на самом деле это вещи одного порядка. свое время, когда Владимир Соловьев отвечал на вопрос, чем отличается христианство от социализма, он говорил, что христианство для общего блага предлагает отдать свое. А социалисты, коммунисты в частности, марксисты, для общего блага предлагают забрать чужое. Вот это принципиальное отличие. А в целом, вот направленность к материальному, она одна и та же. Просто в советские времена буржуазным срезом общества были члены Компартии. Они были правящим гегемоном. А на Западе, в буржуазном мире, правящий гегемон – это богатые люди. Но и те, и другие обеспечивали себе благополучие и обеспечивают за счет угнетения трудящихся. Богатство малых сообществ, партийных, клановых, олигархических, складывается из неоплаченного труда. В Писании говорится, что удержанная плата, она вопиет Богу. Потому что это один из тяжелейших грехов, когда удерживают плату, не оплачивают труд человека и пользуются его благом, тем, что он добывает кровью и потом своим. Мы прочитали про эту блудницу, что с нею блудодействовали цари земные. Все маломальские правители стараются съездить в Нью-Йорк, в Вашингтон на смотрины. Это своеобразный тип такого блуда, политического блуда. Вы, наверное, помните, что когда были выборы Ельцина, и Зюганов мог набрать очень много голосов, его вызвали в Америку, даже Зюганов. И он ездил туда на смотрины, с ним общались. Ельцин, так тот постоянно туда ездил. Когда Путин стал приходить к власти, он тоже поехал туда, в Америку. Вот это называется блудодейство. Когда цари земные блудодействуют системой Всемирного Вавилона. Всемирный Вавилон, и особенно вот блудница вавилонская, это образ ложной религиозной концепции. Это ложная религия. Мы с вами определились, что церковь есть невеста жениха Христа, а блудница, кто такая блудница? Неверная жена. Неверная религиозная доктрина, неверная церковь. Западный мир, он опирается на целый ряд ересей. Это как бы свальное сочетание разных еретических систем, которые блудодействуют одна с другой. То, что называется одним общим понятием экуменизм. Любые формы блудодеяния, как то политический блуд, как то религиозные формы блуда, смешивание разных религиозных систем в одну общую, экуменизм, все это не угодно Богу. И то описание, которое дается вот этой блуднице, сидящей на водах многих, сказано, с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Это описание, оно очень похоже на то, что мы видим постоянно. Вино блудодеяния – это ложное представление о ценностях религиозной жизни. И люди упиваются этими чуждыми для православия концепциями, весь мир наполняется богохульными учениями. Религия современного мира, доминирующая в западном человечестве, это франкмасонство. Масоны — это такая тайная организация, которая контролирует власть в западных странах. Членами масонских лож являются почти все президенты Соединенных Штатов Америки, от первого до последнего. Членами масонских лож являются многие политические лидеры нашей страны. Это тайная организация, которая имеет свою метафизику, свое представление о духовном мире. Это, без сомнения, мировоззренческая секта такой тоталитарной направленности, но которая очень законспирирована, в которой принимают только сильных мира сего, царей земных, которые охотно блудодействуют с этой ложной религиозной концепцией. Масонство осуждено православной церковью, в частности, Илатская греческая церковь вынесла определение на одном из своих соборов по поводу масонства, что это явная ересь, и есть чин анафематствования, проклятия масонов. В старой Европе масоны принимали людей из дворянских семей, высокого социального положения. Но конец 18-го, начало 19 века в ложу стали проникать еврейские элементы. Евреи, многие из которых стали богатыми банкирами, с помощью денег они сроднялись с царственными домами Европы, покупали себе ложное родословное и входили в эти ложи. Сейчас эти ложи для богатых людей, уже сословное происхождение человека, оно не берется в рассмотрение. Он должен быть богатым, он должен быть влиятельным. И на этих тайных собраниях масоны, они договариваются. Ты будешь против меня выступать на выборах, я против тебя. Но не важно, кто победит из нас. Главное, что все под контролем. И они разыгрывают такие мистерии, политические спектакли перед нами. Один обличает другого. Все делается с расчетом на то, что... И те, которые у власти, и их оппозиция, как сейчас такое понятие появилось, системная оппозиция, все под одним контролем. Все под одним контролем. Вы видите, как в нашем парламенте они внешне такие разные, но они все голосуют за те законы, которые нужны властям. И когда потом оппозиция кричит, мы против, против, а им эти их главари парламентские, они прямо говорят, а что вы против, вы сами этот закон избрали. Вот такая сложная ситуация. Это вот блудодеяние царей земных современным Вавилоном, современной вавилонской блудницей, сидящей на звере багрян. И мы читаем далее, 4 стих. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Андрей Кисарийский поясняет, облечена жена в порфиру и багряницу, символы и признаки власти над всеми. Поэтому же она украшена драгоценными камнями и бисером. Вот такое толкование Андрея Кисарийского. Далее сказано. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства своего. Святой Андрей Кисарийский поясняет. Чаша указывает на сладость зла пред его вкушением, а золото – на заманчивость его. Итак, вавилонская блудница хочет выглядеть очень респектабельно. Она хочет выглядеть привлекательной, соблазнительной, очаровательно. И вы знаете, как многие сейчас в России очарованы этим западным миром, особенно Америкой, теперь и Объединенной Европой. Вот это очарование, оно происходит из-за тех чар, которые западный мир, чаруя людей, насылает на них. Это делается очень современными методами с помощью так называемой рекламы. Когда человек постоянно видит одну и ту же рекламу, это выстраивает некую иерархию ценностей в его сознании. Я вам уже говорил о том, что есть такие диверсии против нашего подсознания. Когда человек не видит какую-то информацию, но через пульсирующий экран, выбрасывающий световые потоки, на наше подсознание идет воздействие. И такие манипуляции с нашим сознанием стали обычным явлением. Особенно, когда человек идет в кино, там есть эффект невидимого кадра, человек видит как бы картинку, а подсознание фиксирует кадр с каким-то конкретным призывом, где может написано «голосуйте с такого-то», «покупайте одеколон такой-то». И человек, выходя из кинотеатра, он идет в магазин и покупает то, что, в общем-то, не собирался покупать, или идет и голосует за того, за кого не хотел голосовать. И он не может понять, почему так получилось, почему так произошло. Вот эта золотая чаша, как мы прочитали у Андрея Кисарийского, она указывает на сладость зла, сладострастие людей. Когда им показывают вот эту сильную, богатую, сытую Америку, современный нам Вавилон, они очаровываются, и они все хотят отождествлять себя с таким образом жизни. Посмотрите, как это делается. То все начинают бегать за джинсами одно время, детям подсовывают какие-то чупа-чупсы, подростки не могут жить без колы, без кока-колы. И все это наслаивается, и человек уже весь заражен вот этим западным образом жизни. А те, которые не хотят принимать западный образ жизни, против них начинается война. Вот те войны, которые сейчас идут против мусульманских стран, они осуществляются не потому, что мусульмане плохие, а потому, что мусульмане не хотят принимать американский образ жизни. Начни мусульмане пить кока-колу, начни мусульмане там жевать эти жвачки, ходить все в джинсах, ситуация к ним изменится. Америка всех кроит по своему образцу. Они хотят вином благодеяния наполнить всю землю. Наша страна уже захвачена. Здесь ничего говорить не приходится. Мы живем на оккупированной территории. Поэтому единственное, что мы можем делать, это развязать духовную партизанскую войну. Духовная партизанская война – это наше несогласие с тем западным гнетом, прежде всего культурным, духовным гнетом, который осуществляется на нашей территории. Но нельзя не замечать и того, что сейчас ситуация немножко меняется в лучшую сторону. Сейчас у власти оказались многие военные офицеры, а у них все-таки в крови есть стремление защищать свою территорию, ситуация меняется в лучшую сторону. Но вот правление Ельцина, оно было абсолютно ужасным, предательским. И похоже, что тогда уже все, что можно, распродали. И даже если сейчас правители захотят что-то поменять, они вряд ли смогут отказаться от всех обязательств, которые были подписаны врагами России в период диктатуры Ельцина. Вино блудодеяния – это очень серьезная проблема, особенно молодого поколения. Они не чувствуют национальной истории, они получают искаженное историческое образование, их учат по учебникам, которые носят антирусскую окраску. Власти категорически сопротивляются против введения преподавания закона Божия в школах. А если они и ведут такую систему преподавания, то они сделают все, чтобы использовать это преподавание для того, чтобы у людей вызывать отрицательное отношение к религии. Любой предмет, сами знаете, можно преподавать так, что ученики не захотят и слушать. Все зависит от программ, от того, как цензоры будут все это обрабатывать. Цензура сейчас такая страшная, какой не было даже в советские времена. И так как сейчас люди практически ничего не читают, они только смотрят этот телевизор, телевидение, и их все мировоззрение, оно формируется этим телевидением. Вино благодеяния потоками льется из этого голубого экрана, где действительно очень много голубых. И вот мы, христиане, должны противостоять всему этому. Но не надо думать, что вот мы можем это сделать в таких глобальных масштабах. Христианин никогда не должен замахиваться на какие-то глобальные масштабы. Глобалистские какие-то проспекты, они для нас должны быть чужды. Каждый христианин ведет борьбу со злом внутри себя. Если он добивается каких-то успехов, то это касается окружающих людей. Прежде всего, семьи христианина. Приход – это тоже семья. И задача священника распространять правильное влияние на пособных, чтобы уберечь их от искушений последних времен. Вы даже не догадываетесь, я даже не догадываюсь о том, какие системы воздействия на сознание и подсознание сейчас разрабатываются в мире. Я разговаривал с одним высокопоставленным чиновником, он мне сказал, сейчас могут людей заставить делать все, что угодно. Сейчас такие технологии есть, воздействия на людей, что ни один человек не может устоять против этих вот форм воздействия. Я пытался расспросить этого человека, но он сказал, что это все секретно. Но многое уже известно. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, не сообразуйтесь с веком сим. То есть нельзя сообразоваться с этим миром. То есть мы, христиане, не можем жить по стихиям этого мира. Мы должны решительно дистанцироваться от стихии этого мира. У нас всегда должно быть ощущение свой-чужой. То есть мы должны бороться за духовное самосохранение. Вот первый признак, что человек действительно борется за свое самосохранение, это когда у него ощущение свой-чужой. Свой-чужой – это не обязательно американец и русский. Есть американцы, которые намного более православны, чем мы. Все вы помните блаженной памяти отца Серафима Роуза, который был чистый американец, но который, пройдя через разные искушения восточных философий, восточных религий, он пришел к православию и стал обличителем грядущей религии Антихриста. Книга, написанная им, она так и называется «Грядущая религия Антихриста». Он создал монашеские общины, которые сразу подверглись мощнейшему контролю со стороны ФБР, ЦРУ. И там все сделали для того, чтобы развалить эти общины. Очень подозрительно умер отец Серафим Роуз. Я разговаривал с одной его духовной дочерью. Она говорит, у нас в Америке хорошая медицина, но вдруг вот что-то у него с кишечником, с желудком, и непонятно почему, значит, его в какой-то госпиталь привезли, типа военного. не смогли его почему-то спасти. После него остался отец Герман, против него организовали клеветническую кампанию, подорвали его авторитет. То есть эти люди умеют работать, они очень профессионально работают. Вот эти апостолы Антихриста. Перед ними ставят задачу, и они любым путем пытаются ее осуществить. Все это вино блудодеяние, которое из красивой золотой чаши, чаша золотая, как мы прочитали у Андрея Кисарийского, это символ того, что есть некая сладость зла, как Андрей Кисарийский пишет, сладость зла, привлекательность зла. И чтобы нам противостоять этой привлекательности зла, сладости зла, мы должны вырабатывать духовный иммунитет. А сейчас наша духовная иммунная система, она поражается. С помощью чего? С помощью духа экуменизма и суперэкуменизма. Толерантных настроений, когда человек уже непонятно какого он религиозного вероисповедания. Любая религиозная концепция, она сильна замкнутостью сама на себя. А когда мы становимся слишком раскрытыми для общения с другими, здесь есть опасность. Может быть, миссионерская открытость. Это совершенно необходимо, иметь миссионерскую открытость перед людьми другого исповедания, чтобы с ними общаться. Но при всем при этом мы сами не должны быть чужды закону Божьему. Как апостол Павел говорил о себе, для беззаконных, как беззаконный. Сам не чужд закона пред Христом. То есть он готов был выглядеть беззаконником, среди беззаконников, чтобы привлечь их к Христу. У него был девиз для всех все, да привлечь ко Христу. Но сам не был чужд закону пред Христом. И мы с вами читаем 5 стих 17 главы Апокалипсиса. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Андрей Кисарийский поясняет. И начертание на челе свидетельствует о бесстыдстве неправды, исполненности грехом по сердечном смущении. Она мать, потому что в подначальных ей городах руководит душевным блудодеянием и побуждает на мерзкие пред Богом беззакония. Конец цитаты. Мать подначальных ей городов. Сейчас Вашингтон – это папа подначальных ему городов. Это очень опасное явление. Вот тот контроль, который осуществляется над всем миром. То, что имя Вавилон Великий, мать-блудница, мерзость земная написано на челе, это свидетельствует о полной бесстыдности вот этой последней лукавой системы. То есть человек же старается срам свой прикрывать, а тут на челе все. Как о содомлянах сказано, выражение их лиц свидетельствует против них. И о грехе своем говорят открыто. То есть зло сейчас не маскируется. Если в древние времена волки ходили больше в овечьих шкурах, то сейчас они сбрасывают эти шкуры. Они уже открыто начинают произносить богохульство. Вот такая книга появилась, «Код да Винчи». Многие молодые люди стали читать эту книгу, и все содержание книги направлено на то, чтобы дискредитировать веру в Иисуса Христа. Книгу написали в жанре детектива, чтобы заинтересовать нашу молодежь, и все читают, читают, читают. И там все делается для дискредитации Иисуса Христа именно как Бога-человека. То есть богохульные имена, богохульство – это то, что является признаком последнего времени. Ну, раньше, если кто-нибудь написал такую книжку, или бы продал бы ее, или дал почитать, в старину забросали бы камнями, сожгли бы на костре, и все нормально было. Никогда не забуду, один пожилой человек мне говорил, раньше колдунов на кострах сжигали, и всех этих ученых сжигали на кострах, правильно делали. А сейчас перестали ученых сжигать, теперь они всех сожгут сами в ядерной катастрофе. Действительно, сейчас наука, она безответственная. Они изобретают всякие вещи, которые оборачиваются во вред людям. И в древности действительно, может быть, как-то интуитивно люди чувствовали, что их надо тормозить все время. Потому что они чего только не изобретут и используют против человека. Вот эта книга богохульная, о которой я вам говорю, «Код да Винчи», она ссылается на Леонардо да Винчи, известного художника, ученого. Якобы он что-то засекретил, какие-то шифры оставил после себя. Есть такое понятие, как мораль Леонардо. Леонардо да Винчи был моральный человек, морально устойчивый человек. Он кодировал, зашифровывал все свои научные изобретения. Почему? Потому что он знал, что их будут использовать во вред людям. Он изобрел подводную лодку, но он засекретил, потому что он знал, что будут топить корабли. Подплывать и сверлить там, дырки там топить. Он изобретал летательные аппараты, но он знал, что люди будут использовать это против других людей. Начали летать и уже думают, какую бы гадость бросить на голову ближним. Бомбы бросать стали, из пулемета стрелять. И вот современной науке не хватает морали Леонардо. Современная наука, она проституирует. Ученые продаются богатым державам. У нас происходит так называемая утечка мозгов. А я бы сказал, что это другое вещество вытекает из нашей страны. Не буду говорить, какое. То есть сейчас безответственно люди себя ведут. Очень многие люди. Безответственно. Они делают изобретения, не понимая того, что это будет во вред людям. Во вред. И мы читаем шестой стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Вот эта жена, это вавилонская блудница, это ложная религиозная система, которая поддерживает мир политики, вот это франко-масонство, все это выступает против святых. Святой – это человек, выделенный из других. Иногда это слово понимается как отделенный от других. Святые – это те, как здесь написано, которые имеют свидетельство Иисуса. Они называются свидетелями Иисуса. Но мы привыкли к тому, что есть свидетели Иеговы. Они ходят по квартирам, звонят. А кто такие свидетели Иисуса? Прежде всего, это апостолы, которые были самоочевидцами слова. Ведь свидетелем чего-либо может быть человек, который видел это своими глазами, слышал своими ушами, осязал своими руками. Вот такой человек свидетель. Не тот, который прочитал о чем-то в газете и потом бежит в суд рассказывать. Это не свидетель. Свидетельство Иисуса могут нести не только апостолы, но и мы с вами. Наше свидетельство об Иисусе – это свидетельство о том, как Господь изменил нашу с вами жизнь. И не просто изменил однажды, как он ее постоянно изменяет. У многих православных неправильное понимание святости. Они думают, что святой – это человек, который раньше грешил, грешил, грешил, потом раз, он обратился к Богу, и потом все, такая прямая в небеса. Он уж больше никогда не грешил, он ходил там, молился там, все исцелял там, светился там. Это ложное, я бы даже сказал, лживое представление о святых. Состояние подлинной святости каждый православный христианин переживает достаточно часто. Когда вы поисповедовались, и после исповеди вы причащаетесь по благословению священника, вы переживаете состояние абсолютной святости. Но наше отличие от святых, которым бы мы хотели подражать, заключается в том, что мы не можем достаточно последовательно удерживать себе это состояние. Но это не значит, что святые, они постоянно удерживали это состояние в себе. Апостол Павел, который без сомнения был великий святой Божий, он пишет о своем настоящем, не о прошедшем, а о своем настоящем состоянии, когда он уже апостол, когда он уже проповедует Евангелие, он пишет: «В членах моих живет грех». Он не пишет «жил когда-то», он говорит «живет». Он пишет: «Чего не хочу делать, то делаю, чего хочу делать, того не делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти?» Не надо думать, что он рисуется. Не надо думать, что он рисуется. Он говорит о очень серьезных вещах. «В членах моих живет грех». Он говорит: «Дано мне жало в плоть ради чрезвычайности откровений». Ну, некоторые благочестивые комментаторы говорят, у него глаза были плохие, вот такое у него жало было. Зрение было плохое. Но Павел говорит о грехе, живущем в нем. Он говорит очень серьезно, очень искренне. Я вообще бы воспринял бы все его вот послания, особенно к римлянам и коринфянам, как исповедь честного, открытого служителя церкви, который не боится называть вещи своими именами. Почему? Потому что он понял, что спасение всецело зависит от Христа. Он ищет спасение не в своей человеческой праведности, он не тщится со своей человеческой праведностью войти в Царствие Божие, он уверовал в спасение во Христе. Поэтому святые, которые имеют свидетельство Иисусова, это люди, которые пошли путем Евангелия. Есть только две религии. Религия дел и религия благодати. Это мы так говорим. Там, вот религия там, мусульманская, там, вот иудейская, вот христианская. В действительности есть только два типа религий. Религия дел и религия благодати. Религия благодати – это религия, основанная на Евангелии. Благодать – это именно незаслуженная милость. Апостол Павел говорит, если по делам, то не благодать. Иначе дело не есть дело. И вот святых, которые стали святыми благодаря оправданию, осуществленному во Христе, они будут подвергаться гонениям в последние времена. И кровью их, имеющих свидетельство Иисуса, будет напоена земля. То есть вот эта ложная религиозная концепция, эта вавилонская блудница, она будет бороться со свидетелями Иисуса. Как мы прочитали, «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». И далее сказано, 7 стих. «И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Андрей Кисарийский поясняет: названия городам даются в Священном Писании, как это можно видеть из многих мест его, сообразно их жизни и делам. Поэтому-то древний Вавилон назван веселящийся, то есть увеселяющийся своим блудодейством, блудницею, повелительницею чародеев и волхвов. И об Иерусалиме сказано: «Лице жены блудницы бысть тебе» – Иеремия 3.3. А в послании Петра Древний Рим называется Вавилоном – 1 Петра 5.13. Конец цитаты. Итак, Вавилон – это дух веселья. Дух Вавилона – это дух веселья. Праздники, концерты, фестивали – кинофестивали, музыкальные фестивали. У нас столько фестивалей в стране. Народ вымирает. Каждый год на миллион человек становится меньше. На миллион человек меньше. Все эти люди уходят, не будучи просвещенными Евангелием. Церковь не смогла добраться до душ очень многих и многих. Поэтому кровь этих людей на нас, на церковниках. Апостол Павел говорил о себе: «Я старался проповедовать где мог, ничьей крови на моих руках нет». Мы сейчас занимаемся строительными проектами. Церковь строит, строит, строит, а люди умирают каждый год по 1 миллиону. Сейчас священники – это как прорабы, которые занимаются строительством, а надо заниматься обустройством душ верующих. Вот это то домостроительство, которое от нас ждет Бог. А те стройплощадки, где воздвигаются новые большие храмы, эти процессы, они не всегда бывают оправданы, потому что иногда это делается за счет миссионерской активности. Она убывает, а доминируют такие хозяйственные вопросы, хозяйственные интересы, хозяйственные проблемы, естественное для хозяйствования, хозяйственное раздражение, конфликты и так далее. Надо каждому христианину осознать, что он несет в себе свидетельство Иисуса. Христианин, если он мирянин, он не может проповедовать Евангелие так, как священник. Но он обязан свидетельствовать всем окружающим о том, что Господь сотворил с ним. То есть вы должны говорить о том, какое нравственное влияние на вас оказывает Евангелие, духовные беседы, какое нравственное влияние на вас оказывает посещение храма, как вы меняетесь, как вы преображаетесь, как апостол Павел говорил: вы письмо Христово, всеми узнаваемое, всеми читаем. Христиане обязаны проповедовать Христа своими добрыми делами. Как сказано: и тогда светит ваш свет пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бы Отца Небесного. Проповедуйте добрым отношением к людям. Посмотрите вокруг себя. Не надо любить абстрактное человечество. Любите своих соседей по лестничной площадке. Выстроите с ними правильные отношения. Членов своей семьи любите. Сказано, кто своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Богу не нужны такие люди, которые оставили своих домашних. Они считаются отрекшимися от веры. Это отступники. На Руси без благословения родителей ничего не делали. А сейчас молодые люди могут бросить родителей, убежать в монастыри куда-нибудь там. Мужчины бросают детей, бегут в монастыри. Я уже знаю о женщинах, которые бросают детей, мужей бросают и в какие-то скиты убегают. Это бесовское благочестие. Кто о своих, особенно о домашних, не печется, хуже неверного. Отрекся от веры. Так пишет апостол Павел. Итак, иметь свидетельство Иисуса означает иметь ответственность за благовествование перед каждым человеком, с которым христианин соприкасается в своей жизни. Так как сейчас вином блудодеяния, этого ложного веселья, блуда наполнен весь мир, свидетельство Иисуса должно оказаться светом, который светит во тьме, во мраке современной жизни. И каждый христианин должен быть свидетелем Иисуса. Он должен нести людям познание о Боге, насколько это возможно для него. И Бог спросит с каждого из нас, говорили ли мы Слово Божие или молчали. В Писании сказано, настой вовремя и не вовремя. То есть говори тогда, когда тебя слушают, и говори тогда, когда тебя не хотят слушать. Вовремя и не вовремя. Но надо молиться, чтобы Господь дал мудрость, как говорить. Потому что можно так сказать, что люди вообще не захотят в церковь пойти. Поэтому больше говорите своими делами. Больше своими делами. И мы читаем далее. Прочитаем 7, потом 8 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Зло, оно призрачно». Вот это веселье, Вавилон, это значит веселое место, как Андрей Кисарийский представляет. Зло, оно очень призрачно. Оно выходит на какое-то время, потом оно пропадает, окончательная погибель, его как бы уже нет. Поэтому те люди, которые отождествляют свое счастье с бесконечным карнавалом земной жизни, они потерпят серьезное разочарование. Когда они вдруг слягут в тяжелой болезни, они увидят, что они не нужны для веселой компании. Они выглядят очень скучными для веселящихся людей. И карнавал будет гудеть за окном, а человек будет в аду отчаяния. Лежать и умирать. Мне рассказывали люди, которые приезжали из Америки, я это слышал от разных людей, что в Америке, когда ты встречаешь соседей, ты должен улыбаться. И ты должен говорить, no problem, no problem. Тебя спрашивают, как дела? Ты говоришь, no problem, no problem. И если ты вдруг скажешь, у меня проблемы, мне поставили плохой диагноз, или вы скажете, у меня там заболела сестра, заболела мать, и у них очень плохой диагноз. Сосед может подать на вас в суд, что вы ему испортили настроение с утра. Что вы оказались психологическими террористами против него. Там надо ходить и улыбаться, как покойников иногда делают там. Давай покрасивее там, раз, его оденут, там, накрасят, там, все. И вот они ходят с такими мертвыми улыбками на лице. Всем улыбаются, зубы скалят, но попробуй ты сказать, что у тебя что-то не так. Только попробуй, и сразу ты наткнешься на такую стену непонимания, нечувствия, бесчувствия. Потому что этот мир хочет праздновать, хочет веселиться, он хочет бесконечный карнавал. Смотрите, что происходит с нашими детьми. Они говорят, день и ночь, есть чупа-чупсы, торты, пить кока-колу, фанту. Вот такой бесперерывный день рождения. В свое время мы там торты когда ели? Ну, на день рождения один раз в году поешь, там и все. А сейчас они хотят каждый день пирожные, каждый день им колу, там, каждый день эти рубашки, каждый день подарки. Жизнь превращается в какой-то карнавальный хоровод. Но в Писании говорится о том, что зло, оно нереально, оно призрачно, это обман, который захватывает чарующим образом сознание человека, а потом рассыпается, как мишура. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Далее сказано... И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Царство вещевизма, царство Антихриста, оно не будет долгим. Долгим является прелюдия к этому царству, подготовка к нему. Она действительно затянулась. Но сам апогей сил зла не будет чем-то долгим, не будет чем-то стабильным, как мы определились на прошлой беседе, у них будет очень много проблем. Очень много проблем. Посему, братья и сестры, мы должны понять, что страдания, которые испытают люди во дни Антихриста, оно не будет очень долгим. Господь сократил эти дни, Он как бы сжал эти дни последних искушений, потому что если бы их было бы больше, то ни одна плоть не смогла бы выжить. Господь контролирует зло, Он контролирует добро. Все находится под его полным контролем. И он всегда сумеет остановить зло. Как сказано, Бог никогда не посылает испытаний сверх наших сил. И в самом испытании посылает нам облегчение, утешение. И мы читаем далее. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Андрей Кесарийский пишет, блаженный Ипполит разумеет под именем пяти царей, павших из числа семи века, из которых пять прошло, шестой, в который и было это видение апостолу, продолжается теперь, а седьмой еще не наступил. И когда наступит, то будет краток. А если согласно блаженному Иринею, создано семь дней, семь небес и семь чинов ангельских, имеющих власть над другими, то принявшие это мнение, нужно согласиться и с нашим толкованием, что семь царств – это бывшие от создания мира до ныне. Пять из них уже погибли, шестое, в которое было это откровение, было в Древнем Риме, а седьмое, еще не наступившее, будет в Риме новом. Для христиан, которые истолковывали эти тексты в древние времена, все было связано с их временем. Андрей Кесарийский намекает на то, что всемирный Вавилон переместится из старого Рима в новый Рим. Новый Рим – это Константинополь, Царьград. Хотя Царьград был православной столицей, но там был такой развращенный образ жизни, что он выглядел хуже, чем старый Рим. И как я уже сказал, для каждого поколения христиан всегда есть свой всемирный Вавилон – Есть своя вавилонская блудница. Поэтому мы не можем говорить, что Ипполит Римский ошибался, мы не можем говорить, что Андрей Кесарийский ошибался. Они говорили правильно. Может быть, пройдет время, и всемирным Вавилоном станет Китай. Но для христиан нашего поколения всемирный Вавилон – это Америка. И предтеча Антихриста наших времен – это люди, которые являются сторонниками глобализации. Глобализационных процессов. Их идеология есть испытание для нашего поколения. И как мы выдержим этот удар, это скажется на христиан, которые придут после нас. Которые после нас будут сопротивляться силам зла. Поэтому действительно, как сказано, довольно для каждого дня заботы, можно сказать, довольно для каждой эпохи христианской истории своих проблем. А люди потом столкнутся с новым витком каких-то духовных испытаний. И мы читаем далее. «И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Далее. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Вот эта призрачность, их нету, они будут. Это свидетельство о том, что события, описанные в Апокалипсисе, они относятся к разным временам, то есть они исполняются сейчас, но они исполнятся по-настоящему потом, так же, как они исполнялись в прошлые времена. И вот сказано, что правление этих людей будет как бы на один час. То есть вот те, которые продадут свои души дьяволу через его сына Антихриста, они получат очень много благ материальных, но это так быстро все пролетит, что им покажется, что один час прошел. Потому что вот это чарование бесовское, оно не может дать человеку ощущение блаженной вечности, непрерывного счастья. Такое ощущение может дать только благодать Духа Святаго. А те эфемерные наслаждения, которые получают современные нам люди, эти наслаждения очень быстро проходят и оборачиваются горьким похмельем для людей. Мы не должны себя отождествлять с этим временем. То, что истлевает от употребления, как сказано в Писании. Мы должны опираться на то, что поведет нас путем нетления, путем вечного возрастания в благодати, в святости, в правильности, в постижении Бога. Только такая жизнь имеет смысл. А эти, как бабочки-однодневки, порхают. Как тяжело бывает видеть молодых людей, у которых мертвые лица, безжизненные лица. Как они похожи друг на друга. Они все одинаково стараются одеваться. Их можно четко отличить. Вот этот болельщик Спартака поехал, этот Динамовец поехал, это хиппи, а это наркоман, сразу видно. Хотя шприцы не торчат из карманов. Грех, он банален. Банален. Они обречены на плагиат, ничего нового они не могут придумать. Они в ужасе от того, что все это повторяется. Как такой фильм был американский, называется «День сурка». Может быть, кто-то смотрел. Там один человек застрял во времени, у него один и тот же день повторяется. И вот он просыпается в один и тот же день. И он пошел в бар, но каждый день он что-то новое хочет делать, но не очень получается. Он пошел в бар, а там двое пьяниц. И он им говорит, у меня каждый день повторяется. А эти пьяницы говорят, а мы так и живем. У нас тоже один день повторяется. Там с утра просыпаешься, голова болит. Пьешь, полегче стало. К вечеру уже вообще обезумел. Просыпаешься, опять голова болит. И вот так вот происходит. Это как раз адская карусель. Ужасы ада будут заключаться в том, что там будет все однообразно. Там одно и то же будет повторяться все время. А рай – это не однообразие, это чудесное многообразие. Это фантастическое многообразие, непостижимое для нас. А их правление на один час. Вот сейчас у Путина уже второй срок. Он, наверное, сам не замечает, как быстро летит время. И он знает, что скоро уходить уже. А куда уходить? Ну куда он устроится работать? Помните, у Горбачева такая власть, потом рекламировал пиццу итальянскую по телевизору. И куда все это делось? Как один час все пролетело, все, и с чем он остался? А вы, народ Божий, вы видите духовное возрастание каждого из вас. Вы ощущаете, какие процессы происходят внутри вас. Вот подлинное счастье жизни человека, стяжать благодать Духа Святаго. А не жить, как эта бабочка-однодневка порхает своими розовыми крылышками, ничего не осталось. Один час, все. И мы читаем далее. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. То есть все эти политические системы, все эти политические лидеры, они служат одному зверю. Зверь, он сатана, сказано в Писании. Каждый из них думает, что он что-то свое делает, что-то неповторимое, что-то невероятно интересное. Они служат одному. И все это очень банально. И мы читаем, они будут вести брань с Агнцем, то есть со Христом. И Агнец победит их, то есть Господь одержит всецелую победу над силами зла. Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные. Так кем мы хотим быть? Царями, правителями, царство которых один час, и потом все отдают зверю? Или мы хотим быть званными, избранными и верными? Конечно, мы должны быть верными, избранными и званными. Потому что Агнец победит дьявола. Он победит сына дьявола, Антихрист, убьет его дыханием уст своих, то есть Словом Божиим сокрушит его царство. Наш Господь есть Господь господствующий, то есть Господь над всеми господами. Он есть Царь всех царей, потому что они находятся под Его владычеством. Господь может остановить движение сердца, и человек умирает, богатый, сильный, образованный человек падает и умирает. Господь посылает ангела, он там перережет какой-нибудь сосудник, ангел смерти, и все, человек падает, ничего не остается. Куда все это деется? И все, ему дают 2 метра под землею, прячут, как что-то ненужное никому, зловонное. И куда ушла вся слава? Итак, нам надо стремиться служить Христу, Агнцу. Он Господь господствующий, Он Царь царей. Как служить Ему? Мы должны отказаться от земных ложных законов. Нам навязывают Конституцию, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс. Эти законы постоянно переделываются. Мы, христиане, должны раз и навсегда понять, мы живем по заповедям Божьим. А все эти политики, они бодаются против заповедей Божьих. У каждого из них в душе 10 рогов. Против каждой заповеди Божьей они восстают и бодаются. Когда нас спрашивают, признаете вы, христиане, православные светские законы? Мы говорим, нет, не признаем. Мы живем по законам Божьим. Светские законы мы признаем только в той части, где они не противоречат законам Божьим. В этом смысле мы хорошие граждане любой страны. Но там, где светские законы входят в противоречие законам Божьим, мы говорим, нет, рассудите, кого нам надо слушаться, вас или Бога. Мы выбираем Бога. Как апостолам в Синедрионе запрещали учить об имени Иисуса. А они говорят, мужи, братья, рассудите, кого нам надо слушаться, вас или Бога. Нам надо дистанцироваться от чуждых систем управления и власти. Мы должны исповедовать теократические принципы. Наиболее приближенная к теократии форма правления – это монархия. Управление через помазанников Божьих, через царей. И мы должны быть убежденными сторонниками царского правления, потому что это путь к теократии. Здесь власть, она не горизонтально, а вертикально выстраивается. Власть от Бога дается помазаннику Божьему, помазывается, на него Дух Святой сходит. Он управляет людьми, это ведет нас к библейской теократии. Но сейчас ситуация очень сложная. Только чудесным образом Господь может восстановить монархию. Но об этом надо молиться, потому что были пророчества разных святых людей о том, что в России все-таки монархия будет восстановлена. Хотя возникнет сейчас монархия, она может оказаться заложницей у этих масонов. Как Николай II, он ничего не мог сделать, ничего не мог сделать. Везде предательство, трусость, обман. Он так писал в своем дневнике. Предательство, трусость, обман. И он был как в золотой клетке. И потом его убили вместе со всей семьей. Вы знаете эту ужасную трагедию. Но мы не должны признавать вот эти формы власти и правления. Дедушка, мы вот здесь идем на занятия. Хорошо. Но мы не должны признавать вот эти разные формы правления, которые являются формами правления узурпаторов. Законная власть в России – это была власть монархов. Их избирали земские соборы. А вот демократы пришли к власти когда? В феврале 1917 года. Это был мятеж, переворот. А в Писании сказано, что великое проклятие ложится на тех, кто умышляет что-то против царей. то есть в помыслах своих, а если в делах, то Господь страшно накажет этих людей. Потом на смену вот этой демократической масонской революции пришла иудео-большевистская революция в октябре 1917 года. Их власть продолжалась до 1991 года. В 1991 году опять вернулись вот эти демократы-масоны и стали возрождать идеалы февраля 1917 года. А для нас враждебны те и другие. Ведь февраль 1917 года предал государя, а октябрь 1917 года расстрелял государя. Февральское правительство предали царя, а большевики потом уничтожили его. Поэтому мы не можем отождествлять себя с этими формами правления. То есть это мятежи. Россия вошла в эпоху смутного времени. И один мятеж сменяется другим мятежом. Это как вот наперсточники, они так раз передвигают, там, вот давай, ищи свое счастье. Надоели вам коммунисты, раз, демократов подсунут. Демократы надоели, там еще кого-нибудь подсунут. Там. А мы должны сказать, это нам все чужое, это не наше. Мы не можем участвовать в мятеже против исконных русских форм управления. Для России вообще не свойственно вот это партийное деление общества. Это вносит ненужное разделение, противопоставление одних частей населения другим частям населения. Итак, мы должны стремиться к тому, чтобы быть званными. А званные ли мы? Да, мы званные. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Но подлинно званными являются те, которые откликнулись на призыв Божий. Избранные. Избранные ли мы? Это покажет будущее. Верные ли мы? Это мы узнаем в будущем. И мы читаем последние стихи 17 главы. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суд люди и народы, и племена, и языки». Как мы уже определились, что воды – это политический мир. Разные идеологии, разные политические системы, ложная религия. Вот будет полное такое свальное смешение всего этого. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Вот это очень интересный текст. Здесь сказано, что все почему-то ополчатся против ложной религии. И они разочаруются в ней и сами будут ее уничтожать. То есть одни злодеи будут пожирать другие злодеи. То есть ложную религию сменит абсолютное безбожие, неверие. Вместо ложных религий будет религия гуманизма, человека Божия. Как у нас говорят, мы за права человека, за права человека. Они не говорят за права людей, как о многих. Они говорят за права человека, имея в виду одного человека. Я когда встречаюсь с правозащитниками, я говорю, а права какого человека вы защищаете? Они говорят, как какого? Мы всем помогаем. Я говорю, ну вы постоянно говорите в единственном числе. Это права человека. Какого человека? Они служат антихристу. Вот и главный человек. То есть ложные религиозные системы будут сменены религией человека Божия, гуманизма. Уже эта религия подминает все секты, все ложные религиозные течения. И вот религия гуманизма, человека Божия, она торжествует. Когда на место горшечника ставят горшок и начинают ему поклоняться. Вот что такое гуманизм. И они расправятся с этими ложными религиями, они их будут ненавидеть и презирать за то, что те пошли гуманистическим путем. Сейчас, к сожалению, многие католические богословы и особенно протестантские богословы, они заняли жестко гуманистическую позицию. Например, во Франции кардиналы, священники выступают по телевидению, по радио, в прессе, и они просят извинения у грешников. Они говорят, мы раньше запрещали людям заниматься сексом, а секс – это любовь. Мы сожалеем о том, что мы неправильно себя вели на протяжении вот, долгих времен. То есть сейчас интересы, значит, абстрактного человека, они поставлены превыше заповедей Божьих. И настолько западное христианство, оно обезличилось, оно стало каким-то неестественным, даже не религиозным, что страшно на них смотреть. И в этом их состоянии мир Запада их раздирает. Вы видите, какие скандалы вокруг католических епископов, католических священников, протестантских пастырей. Потому что, когда человек идет путем предательства, его начинают ненавидеть те, кому он служит. Вы думаете, Иуду любили эти первосвященники? Да они даже не захотели деньги его назад взять. Когда он бросил 300 серебряников, они говорят, мы не возьмем, у них брезгливость была к этим деньгам. Это цена крови, давайте купим землю для погребения всяких бомжей. То есть дьявол ненавидит тех, которые предаются ему. Он презирает их. Он боится святых. Боится святых. А своих он презирает, ненавидит. У него такая природа. И чем больше человек погружается в мир духовного предательства, тем больше его ненавидит сам этот мир духовного предательства. Поэтому и сказано, и 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу. То есть рога, которые бодались против закона Божия, возненавидят эту ложную религиозную концепцию. Они скажут, да зачем вы еще цепляетесь за религию? Пусть вы правильно учите, как нам надо, как Америка говорит, так вы и учите. Мы вообще вас отменяем, без религии будет. О, какое разочарование ждет западной церкви. Серьезное разочарование, когда те, кому они служат, скажут, все, выбрасывайте свои Библии, они никому уже не нужны. Живите по нашим конституциям, уголовным, гражданским кодексам. И мы читаем далее. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Господь попустит то, что вот эта ложная религиозная система получит то, что она заслужила. Господь попустит, даже вложит такие мысли в эти антихристианские силы. И мы читаем далее. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Здесь имеется в виду, что пока еще вот эти ложные религиозные концепции, латинские, католические, я имею в виду крайние формы католицизма, модернизм, протестантские ложные концепции, они пока еще господствуют над царями, оказывают влияние. И вы видите, как президенты, когда вступают в должность, клянутся на Библии, президент Соединенных Штатов Америки, этот Ющенко оранжевый, клялся там на Евангелие, ему принесли древнее там киевское Евангелие. Помните, когда он делал самозванную присягу? Пока они еще заигрывают с разными формами религии. Ющенко вообще говорит, что он православный, там постоянно подчеркивает это. Но потом они выбросят как ненужную служанку, вот, религиозную систему, которая полностью растлится через общение с этими политизированными течениями. Итак, мы должны быть чужды миру политики, потому что это зыбкий мир, это служение царству Антихриста. Мы не должны никак поддерживать этих людей, потому что те христиане, которые пойдут путем компромисса, это кончится тем, что сам мир от них отвернется и скажет, да, нам не надо это вообще. Вы нам служили, спасибо вам, вам уже все проплатили, теперь служите нашему Господу, а их Господь это Антихрист, сын дьявола. Они его назовут Богом, человека из преисподней. И мост, который свяжет ложные религии, падшие религии с царством Антихриста, это гуманизм. Когда будут провозглашать, что человеческая личность сама по себе самодостаточна. Это стратегия мятежников, восставших против царства Бога. Это намного опаснее, чем февральская революция, октябрьская революция. Та революция, которая грядет, революция Антихристова, это будет страшный карнавал оранжевых переворотов, там голубых переворотов, там бурмалиновых переворотов, когда будет этот бесовский маскарад по всей планете. И если хоть одна страна выступит против, туда будут вводить войска, будут всех уничтожать, перемалывать в военной машине. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 17 главу Апокалипсиса и домашнее задание на дом. Дома внимательно почитайте 18 главу. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующее воскресенье мы с вами продолжим изучение книги Откровения.